ОПГ «Деревня» 4. Глава 1. Харчевня 3. Пискаря. Южный Урал. Май 1797 г. «Это что?» – растерянно проговорил председатель, держа в руках лист бумаги, заполненный убористым почерком. Не вчитываясь в содержимое, а уцепившись взглядом за графу и того, судорожно пытаясь сосчитать нули и рассматривая подписи внизу, Галкину, Губина и размашистую резолюцию императора. «Одобрено. Выплаты по май включительно», – затараторила Галия. «Ты не смотри, что так мало, это только начало. Тут и за настольные игры, и за книги, и за мелочевку канцелярскую. Только начали, многое еще в стадии развертывания и организации, дальше будет больше». «Какой мало», – неподдельно изумился Захар. «Вы че, половину империи обобрали? Ежели такие выплаты и дальше будут, мы уже на полное собственное обеспечение выходим. Даже можно начать отдавать Губину кредиты. Я же говорю, только начинает набирать обороты все», – Галка задумалась. «А учитывая значительные расстояния, задержка во времени иной раз до месяца. Так что сумма дохода выше фактически будет, просто информация еще не поступила». «Ну так что, Захар Михайлович, даешь добро на сеть ресторанов?» «Даю». Председатель, до этого к просьбам Галки относившийся со скепсисом и не желая распылять силы и отрывать занятых людей, которых и так не хватало, расщедрился. «Делай что хочешь, в рамках разумного, не в ущерб основным направлениям. Ну и чтоб не Макдональдс на выходе, с их пластиковой жрачкой. Ну, Галка, золотая ручка. И чего, даже бизнес-план смотреть не будешь?» Удивилась Галия такой быстрой и безоговорочной капитуляцией до этого прижимистого председателя. «Да чё мне там смотреть, ты тут уже практически миллионами ворочаешь, в одной упряжке с купцом нашим. Где уж мне, колхозной морде, в этом разобраться? А вот своими словами можно, я прошлый раз, ты уж извини, краем уха слушал, зряшной и преждевременной затеей посчитал, а оно вон оно как выходит». Не только с Губиным, лицо Галки осветила довольная улыбка. «Мы всех, кого только можно, купцов и из состоятельных людей привлекаем. Значит так, вкратце, слушай», — замахнулась Галкой компания, — «ни много, ни мало, на глобальный проект, по своему размаху ничуть не уступающий задумкам производственников. Казалось бы, сеть общепита, что может быть в этом грандиозного? Однако, по мере рассказа Галки, мнение Захара о пустой забаве поколебалось. Сами жральни, как некий гибрид ресторанов быстрого питания, кафешек и столовых, были лишь вершиной айсберга. Серьезнее выглядела выстраиваемая под них инфраструктура от логистики, перерабатывающей и пищевой промышленности, да непосредственно сельского хозяйства. С самим форматом закусочных бистро пока не определились, как сказала Галка. «Сейчас у нас откроем для начала, пробный шар запустим, потом в заводах наших, методом проб и ошибок определимся, что создадим и как это будет выглядеть для конечного потребителя. Вот агрохолдинг, создаваемый в рамках общеимперской сети рестораций, особенно привлек внимание председателя. Это же пусть не одним махом, но зато планомерно и верно организация сельского хозяйства по высоким стандартам, с учетом всех знаний и внедрение технологий с механизацией. Они то голову ломали, как пнуть крестьянство, подвигнув его перенять новые веяния, а тут никуда не денутся, посмотрят, почешут головы в затылке, и никого никуда толкать и тянуть не надо, сами в припрыжку побегут. Это только в представлениях недалеких мыслителей, крестьянство отсталый и замшелый класс, с недоверием относящийся ко всякого рода новинкам. На деле же, землепашец в первую очередь рачительный хозяин, спинным мозгом чующий свою выгоду. Не говоря уже о том, что любой русский мужик на земле, помимо знаний и умений, как вырастить урожай, обиходить и приумножить скот, и все это порой в условиях, непригодных и немыслимых для тех же европейских крестьян, обладал минимум двумя десятками профессий. Пусть не на уровне мастера высшего разряда, но достаточным для того, чтоб хозяйство функционировало и прибыль приносило. А народ то пойдет в эти ваши трактиры, а то настроите ресторанов, по карману ли будет. И вообще, эта же культура должна возникнуть, посещение подобных заведений. Не прогорите, размахнулись сразу на всю страну, продолжал сомневаться Захар. Как оказалось, у Галки и на это были ответы и коррупционные схемы, с задействованием административного ресурса при покровительстве Его Величества. Во-первых, грандиозная реклама в СМИ, вплоть до освещения посещения заведения самим императором. А во-вторых, факт открытия широкой общественности новости о потомках из будущего предполагалось использовать как в рекламной кампании при открытии, так и для поддержания интереса при дальнейшей работе. Одно только это гарантировало не ослабевающий интерес, а то и нездоровый ажиотаж со стороны публики. Они разнесут нам все в этом самом ажиотаже. Михалыч, как опытный управленец, заранее старался просчитать и учесть все риски и при возможности их минимизировать. Че ты перестраховщик такой, Захар Михалыч, и это примем во внимание, в штате предусмотрим вакансии для отставных солдат, без пригляда никак. Если не разнесут, так спереть что-нибудь попытаются, без службы безопасности не обойтись. Председатель хрюкнул. Галка, а помнишь, как твой Леха по пьяни шар для боулинга пытался из торгово-развлекательного комплекса вынести, спрятав под рубахой? Чудом охранники заметили, а будь на его месте баба, и в голову бы не пришло остановить, ну вышла беременная на 8-м месяце покурить. Ха-ха-ха-ха, вот поэтому у нас практически ЗОЖ будет в заведениях, из алкоголя только пиво и медовуха, никаких крепышей, и курение в залах. Курилки можно обустроить, сильно то тоже публику не стоит гнобить. А над Лехой чё ржёшь, вы мужики все одинаковые, один другого дурней, особенно выпивши. Галка прищурилась. Или напомнить, что вы с приезжающими на охоту депутатами вытворяли, Захар Михайлович. Председатель стушевался, и разговор вновь перетек в рабочее русло, не переходя на личности. В частности, Захар полюбопытствовал, что за коррупционные схемы подразумевала Галка. Председатель, несмотря на свой далеко не юный возраст, был открыт всему новому и стремился к знаниям. Однако рассказанное не стало откровением, ничего интересного и тем более инновационного. Армейские подряды, обеспечение продовольствием учебных и государственных заведений, тесное сотрудничество с создаваемым Министерством Павловского преобразования природы. Скучно, но зато загруженность организованных сельскохозяйственных предприятий была гарантирована заранее, с возможностью дальнейшего роста и развития. А Галка продолжала обрисовывать все перспективы проекта, заодно просвещая отставшего от жизни Захара, который и в Макдональдсе то не был. Все его знакомство с ресторанным бизнесом ограничивалось несколькими эпизодами посещения пары заведений в садке с начальством. Но вследствие алкогольного опьянения, он мало что помнил из происходившего, вот с вокзальным буфетом при автостанции и ларьком с шаурмой, он был на «ты» и даже дружил. Не в последнюю очередь благодаря отменному пищеварению и закаленному еще советским общепитом организму. Концепция того, что забегаловка – это не только источник постоянного дохода, как ни крути, а жрать человеку хочется регулярно, желательно, 3 раза в день и горячее, но и проекция мягкой силы культурного влияния была председателю не чужда. Так и купили народ в 90-х, сникерсами, джинсами и хот-догами, открытие Макдональдса, ебучей хрючевальни, по всей стране транслировали и подавали как неебаться какое достижение. Проворчал он, охрана аборигены, хоть и не дураки, однако иммунитета у них от политтехнологии и подлых маркетинговых уловок нашего времени нет. Верно понимаю, что идеологическая накачка населения пойдет через наше кафе. Галка отрицать не стала, а лишь иронично спросила. А сам-то как думаешь, откуда грядущие заказы от государства и для оборонки? Только за красивые глазки? Но одной лишь идеологией и патриотическим воспитанием дело не ограничивалось. Бить было решено по площадям, от распространения буклетов на различную тематику, не зря же дети старались, рисовали лубки о санитарно-гигиенических нормах, отпечатать недолго, до культурно-массовых мероприятий. Так вы чё, торгово-развлекательные центры решили строить? Немного обалдел от таких наполеоновских планов Захар. Ну пока без такого размаха и помпезности, дворцы не станем возводить, помещения поскромней, но в принципе да. Функционал примерно такой же будет, с упором на просвещение и образование, ну и пропаганда всего, нужного и полезного государству, и самому населению в первую очередь. Галка машинально стала любовно поглаживать свой большой живот, и для детей будет все, что привели и пищали, но родителей туда тащили. Галь, а Галь, вкратчиво начал председатель, а тебе когда рожать? Время-то будет на все это, у нас же сейчас эпидемия начнется. Начал загибать пальцы. Ксения, Мария Серегина, ты, обе айратовских. Да проще сосчитать тех, кто не в тягости. И ведь сейчас одна за другой в декрет уйдете. Скоро, в июне, да ты не расстраивайся, как родим, так и вырастим. Радоваться надо. А что до ущерба делу, так тут женщины рожают и безо всяких декретов обходятся. Чуть ли не на следующий день в поле выходит. А мы уже не простые деревенские бабы, да и пример должны остальным показывать. Детский сад есть, устроим и ясли. Организуешь ведь, Захар Михайлович, конечно, все для вас. Председатель не был самоубийцей, да и выгоды от яслей были столь очевидны, чего не устроить. Попробуй тут не согласись, так такое начнется. Пугачевский бунт и рядом не валялся. Захар тактично помолчал, пережидая, пока Галка телепатически пообщается со своим ребенком и дождавшись, поинтересовался, чего еще задумали. И дождался, запланированное бессословное посещение заведений даже для него, рожденного в СССР и доживающего при капитализме, было перебором. Ну не укладывалось в голове, как в этой эпохе организовать совместное времяпровождение под одной крышей чистой публики и подлого сословия, не говоря уж о интеллигенции из народа. Так ведь игнорировать будут и хана всем нашим начинаниям, кто, удивилась Галка, дворяне если только будут нос воротить, поначалу, от заведений, которые устроили потомки из будущего, с техническими новинками, диковинами и разнообразными заманухами для детей, Егор, кстати, обещает для фотоателье все сделать, уже к осени. Хотят игнорировать, да ради бога, тут не наша отсебятина, а политика, одобренная свыше. Очень уж Павла Петровича впечатлила грядущая революция, да и пример Франции как бы намекает, что вся эта сословная спесь до добра ни страну, ни народ не доведет. Вот и будем искоренять, мы исподволь, а соответствующие органы более жестокими и действенными методами. Да и хрен бы на них, если уж на то пошло. На дворян, их в процентном соотношении гораздо меньше остальных, зато чистая публика более платежеспособная, стал вроде бы размышлять вслух Захар, тем не менее тщательно отслеживая реакцию Галки, а то вы размахнулись, и магазинчики, и аттракционы, и газировка с мороженым, а хватит ли денег у клиентов от Сахи, хватит, Галка стояла непоколебимо, как скала, мы во-первых и цены задирать не будем, во-вторых, для тех же детей сладости и развлечения даже не по себестоимости, а дешевле сделаем, свое на другом отобьем, не расстраивайся, без прибыли не останемся, а я и не расстраиваюсь, признался Захар, с одной стороны радуюсь, что все так обернулось, а с другой побаиваюсь, чтоб не сглазить, больно уж все гладко выходит, ну не так уж все благочинно, не согласилась с ним Галка, та же зима без крови не обошлась, и это только начало перемен. Я лично для своих детей, как для будущих граждан империи, буду стараться изо всех сил не обеспечить их, чтоб с детства горя не знали и мажорами росли, а дать возможность жить в обществе, пусть не идеальном, но где они будут востребованы, и сами смогут строить тот мир, в котором они захотят жить. По крайней мере, чтоб у них была такая возможность. Помолчали, вспоминая тот потерянный отныне для них 2023 год и многострадальную Россию. Председатель, коль разговор зашел о детях, поинтересовался отношением к детскому труду в общепите планируемым. На примере того же американского фастфуда, где и школьники, и студенты составляли немаленькую часть кадрового состава, Галка к этому относилась сугубо положительно, даже больше, до осени через несколько организованных в округе заведений хотела прогнать посредством стажировки грамотных детей, чтоб поработали на различных вакансиях, от кухонных работников, до организаторов среднего звена, это что касается самих кафе-ресторанов, таким же образом провести отбор среди тех, кто будет заниматься сельским хозяйством. Наиболее толковые составят костяк управленцев будущего агрохолдинга и торгово-развлекательной корпорации, поедут по городам и весям страны, с огромным стимулом карьерного и личностного роста. Да и какой детский труд, Захар Михайлович, высказалась Галка. У нас носится с детьми, как с писаной торбой, а в результате имеем инфантильных 40-летних скуфов с бородками и пивными животами, которые жизнь проводит на диване у компьютера. Они не то что за кого-то не несут ответственности, они за себя ничего решить не могут. То у них страна не та, то народ, и вечно кто-то не прав в интернете. Я вон на Петьку своего не нарадуюсь, как их Серега отчехвостил весной и отправил на исправление в садку к казакам, так не узнать. Ну а уж помолвка Мани с Ермоловым им вообще мозги на место вправила. Это каким же образом, не смог унять любопытство председатель. Они же за Мани всей компанией чуть ли не с детского сада бегали, все ее меж собой делили и никак поделить не могли. Ага, усмехнулась Галия. Вот у меня Петька также и спросил, в глазах слезы, губы трясутся. «Мам, ну почему он? И чё ты ответила?» Подобрался Захар. «Как есть, что Лёшка в 14 лет поступил в чине поручика на должность старшего адъютанта при генерал-прокуроре Петербурга, но был переведен по собственному настоянию в действующую армию. И кого должна была выбрать Маня, мужчину, который уже в их возрасте знал, чего хочет, и шел к этой цели, или на них заглядываться, сопливых пацанов, которые еще ни в чем не определились и не собираются даже. Мой 14-летний лоб задумался, ну а после командировки к казакам таких глупых вопросов не задает, и учиться стал лучше, и в гараже пропадает все время, даже помимо практики. Председатель, уяснив для себя основные моменты, полюбопытствовал, когда им ждать постройки первого ресторана в деревне, и чем поспособствовать. Не мешать, главное, и добро на стройматериалы дай, со склада пилорамы, а то у Бориса не допросишься. Сколотим за день павильон и летнюю кухню, на дворе теплынь, для начала так запустим, со временем и капитально обустроимся. У нас уникальная ситуация для первого социального эксперимента и обкатки, толпа знати в деревне. Заметив негодование председателя, набравшего воздух для отповеди, тут же поправилась. Ой, конечно же, в селе, совсем из головы вылетело. Так что через пару дней приглашаю на открытие. Пока без помпы и рекламы, в рамках тест-драйва, и по ходу работы будем учитывать недостатки, вносить коррективы, а через неделю и при заводах откроем. Захар залюбовался Галкой, она раскраснелась, оживилась, в общем, даже известие о даровании ей императором звания купца первой гильдии не вызвало у нее таких эмоций, как предвкушение открытия первого, пилотного ресторанчика. «Эка как тебя разобрала», с одобрением заметил он. «Прям энтузиазм прет, как у покорителей целины. А вообще, голова ты, Галка, такое придумать. Да при чем тут я?» Искренне удивилась она. «Это совместная работа, все принимали участие, с зимы обсуждали. Маша Серегина, считай, на себя большую часть работ по организации кухни берет. Мы же с ней вместе в торгово-экономическом учились. Только я на товароведа, она на пищевом производстве. Или на повара-кондитера. Блин, как в прошлой жизни все это было. А че меня ни о чем не спросили?» Затаив обиду, все-таки не удержался от высказывания претензий председатель. «А чтоб не отвлекать, Захар Михайлович, я же к тебе подходила с этим, ты отмахнулся, вот мы и не тревожили». Галка с таким участием и неподдельной заботой посмотрела на него, что тот устыдился недавних мыслей. «К тому же, ничего еще не обрело форму, вот у нас и начнем, весь процесс на глазах будет. Замечания и советы приветствуются. Иди уж, ягоза извертелась вся», — благодушно напутствовал Захар Галку. «Да мне еще с Маней надо договориться о ролевых играх», — извиняюще оправдалась Галка, поднимаясь со стула. Председатель чуть не задохнулся, пошел пунцовыми пятнами и потерянно вопросил: «Какие к чертям ролевые игры, Галка, она же ребенок еще, и помолвлена, а у тебя муж, между прочим, она в первую очередь медицинский работник, а игры обычные, придет она, значит, в белом халатике и начнет выискивать недостатки и нарушения санитарно-гигиенических норм, а я ее буду отзывать в сторонку и склонять к нарушению служебного долга и взятку предлагать». Галка мечтательно закатила глаза и продолжила поскушневшим тоном: «Но это для души, поностальгировать о нашем времени, а серьезно если, то рабочие моменты отработать надо. Захар Михайлович, такие вопросы, как соблюдение санитарии, качество продуктов и подобные им, нельзя доверять самой фирме, тут только контроль со стороны эффективен. Я как торговый работник со стажем это заявляю». Глава 2. Каналья. Тысяча клещей. Глава 2. Каналья. Тысяча клещей. Южный Урал. Май 1797 г. Егор уехал к себе, в известковое, и с головой погрузился в работу. Подальше от их сиятельств, заполонивших село. Здесь тоже, конечно, хватало представителей дворянских родов, высшее образование сейчас – прерогатива людей обеспеченных. Но что со своими коллегами, приехавшими из столицы, что со студентами горного училища, подвязающихся у Расулов Троице-Саткинском заводе, давно если не сдружились, то рабочие отношения устаканились, в том числе в самом прямом смысле, без всяких метафор и иносказаний. Пить его молодые и не очень коллеги были гораздо, причем даже без закуски. По крайней мере, одна товарищеская встреча, еще до приезда двора его величества, окончилась полным поражением Егора. На следующий день, с провалами в памяти и ощущением, что вчера совершилось что-то непоправимое, Егор еле очнулся. Чудом господним оказалось обнаружение кувшина с квасом возле кровати, хотя, скорее всего, Федус позаботился. Путем осторожных расспросов выяснил, что никого не убил, стратегических секретов не выболтал, а самый страшный косяк с его стороны заключался в исполнении песни из своего времени. для донельзя заинтересованных и подзадоривших его предков. Побухичу то чего не спеть, к тому же просит, тут отсутствие слуха и голоса помехой не являются. И Егор вжарил, изрядно переврав слова, одну из своих любимых песен, из детского фильма. «Я клянусь, что стану чище и добрее», шепчет голос мне в серебряной росе. «Но скорее всего, конечно, охуею, и со мною охуеют вместе все. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока в прекрасное и далеко, в прекрасное и далеко я начинаю путь, а музыка ваша из будущего того, не очень липа», высказали свое фу неблагодарные и хитрые предки, ожидавшие, что Егор сейчас же кинется доказывать обратное и чем черт не шутит, или со своего смартфона что-нибудь включит, или вообще, по широте душевной даст доступ к своему компьютеру. Сотрудникам то, после первых же инцидентов, ставших известным Егору, смартфоны и телефоны выдавали для работы в качестве калькуляторов мало того, что под строгую отчетность, так еще и с тщательно подчищенными данными. Но не на того нарвались. Егор, закаленный лагерем и вписками на разных стрёмных блатхатах, хитро ухмыльнулся, погрозил им пальцем и отправился к себе, чудом удерживаясь на ногах, напоследок затянув. «По притонам я с детства скитался». Химики и электротехники разочарованно переглянулись, да с досады допили и доели все. А на следующий день, к величайшему удивлению Егора, как ни в чем не бывало, на своих рабочих местах занимались делом. Не чисти они кабаны тут, столько выжрать и хоть бы хны. В голове шумело, в висках стучали молоточки, а во рту раскинулась безбрежная пустыня. Сразу виден естественный отбор, слабые в детстве перемерли, остались только такие монстры. Потом еще Федус выговорил, укоряя: «Не пей ты с ними, Егор, держи на расстоянии. Ровней ты для них все равно не станешь, да и рубаха парень, свой в доску, из тебя так себе. Все в курсе, сколько жмуров на тебе висит с зимы. Я и сам тебя побаиваюсь, ты вообще лучше не пей, а то и с обрезом не расстаешься, и вообще, иной раз глянешь в глаза твои, так озноб пробирает. Может шишек принести, чё страдаешь, а так покуришь, поешь хоть и до завтра оклемаешься. Неси», кивнул головой Егор и зажмурился от стрельнувшей в голове вспышки боли. «Базара нет, сухой закон. Да это я себе, не дергайся», успокоил он скривившегося Федуса. «Ну и до остальных тоже доведи, что если выпивают, так чтоб никто не видел и не слышал, вон лес под боком. Незаметно не получится», замялся Федус. «Там эти, клещи». «Да какие клещи, казаки и особисты с ними, из тайной экспедиции приехавшие, кишмя кишат, то учения проводят, то просто в засаде сидят. У нас же комплекс секретный, на особом контроле, молодежь стонет, что никакой личной жизни, в лес не отойдешь без присмотра. Ничего, для молодежи скоро харчевню откроем, там все будет для проведения досуга культурного». Егор утер внезапно выступившую испарину и с интонацией старого деда добавил: «А распутничать нихер. Пусть вон вступают в брак и живут нормально, а то у этих химиков понаехавших врачи несколько случаев сифилиса выявили. Одно слово, интеллигенция. Неси, реально что-то не по себе, такое чувство, что прямо здесь и сейчас кони двину». А теперь, после разъяснения императором своей политики по сохранению тайны пришествия потомков, Егор отбросил всяческую осторожность. Срывал покровы и открывал глаза жадным до тайны знаний молодым ученым. В научной среде химической промышленности сформировалась некая фронда с крайне националистическими взглядами, пренебрежением к церкви и устоявшимся дежурным приветствием. Слава Ериле! И Егор постепенно вводил заслуживающих доверия в круг неоязычников. Стремящихся к вере предков было много, а как иначе, если там и армейская верхушка пребывала, и даже великий князь Константин, практически прописавшийся в известковом. Пару раз в неделю язычники устраивали сходку на берегу Ая, где рядом с Притисом устроили капище, вкопав несколько бревен с грубо вырезанными харями, должными изображать пантеон славянских небожителей. Пикантности ситуации придавало то, что и сам Егор толком не знал, что из себя представляют обряды родноверия и как их проводить. Поэтому жарили мясо, орали песни, слушали музыку, выбранную Егором на смартфоне, и разговаривали за жизнь. Никто не жаловался, а число адептов лишь множилось. Тихой сапой зараза родноверия расползалась по всему горнозаводскому округу. А тут еще и студенты горного училища, наездами посещающие комплекс, помимо копирования и переписывания журналов «Техника», «Молодежи», Егор за дедовскую подшивку держался обеими руками, выдавал крайне неохотно, лишь под присмотром и для снятия копий, что тоже фиксировалось и проходило под грифом «секретно», приобщались к язычеству. Больше всех от всплеска интереса к славянской мифологии выиграл Фидус, имевший в личном пользовании машинку для портаков, сделанную из старой электробритвы. Художественными навыками он не обладал, но при наличии трафарета с коловратом, это не было проблемой. А Егор щедро выделял спирт для дезинфекции, хватало и для приборчика, и для хозяина. Желающих посетить полуподпольный тату-салон было столько, что Егор даже порой грозился отправить Фидуса к Мане на кодировку, особенно после напряженного для того вечера, примечательного наплывом клиентов. Для баланса и расстановки сил Егор опекал и курировал обособившуюся группу талантливых ученых, склонных к атеизму, культивировал в них здоровый цинизм и мысль, лучший двигатель прогресса, милитаризм и война, без всякой жалости к противнику. Пацифистов в их среде не было, а вот занимающиеся боевыми отравляющими веществами и взрывчаткой присутствовали. Этих Егор подсадил на эстрадные хиты, особенно по душе им пришелся женский вокал звездного состава «Миража», и неожиданно уральская исполнительница регги Оля Маркис из группы «Алай Оли» устраивал для них просмотры по вечерам с экрана компьютера фильмов. Эту фракцию Егор считал будущей научной элитой, поэтому ни времени, ни сил на общение с ними не жалел. Обычный и неискушенный человек испытал бы когнитивный диссонанс при виде молодых людей в антураже химической лаборатории, под растамански ритмы и тексты, пронизанные темой любви ко всему миру и сущему, с хладнокровным видом рассуждающие о лучших и экономичных способах, как уконтрапупить вероятного противника. Сам же Егор в этом никакого противоречия не видел и своим собеседникам старался донести, что любовь, она в первую очередь на семью и родину должна быть направлена. Ну и заниматься любовью лучше всего тогда, когда отсутствуют те, кто может этому помешать, а то и воспрепятствовать, даже гипотетически. Принципом не пить с местными, однажды пришлось поступиться. При тесном знакомстве с людьми из тайного приказа, которых с легкой руки Фидуса стали называть особистами, 5 человек прибыло из ведомства Макарова и разместилось в известковом официально. И как высказал свою догадку Егору Фидус, еще кто-то из их братвы есть, зуб даю. Под прикрытием здесь шкуру трут, и это не считая их агентуры. Егор согласно кивнул. Шаришь. Особисты оказались людьми компанейскими и весьма ловкими в обхождении, так что поначалу Егор на их настойчивые приглашения совместно выпить, попытался вежливо и с шутками отказаться. Старший потемнел лицом и обиделся. Нечто лжу какую измыслил против государя и империи, что выболтать в охмелю опасаешься. Да вы заебали. Не вывожу я столько пить, как вы. Сдался Егор. Пошли, бухнем. Только сразу говорю, я в подпитии не всегда адекватен, потом не говорите, что не предупреждал. Дружеская попойка окончилась стандартно, память, как засвеченная фотопленка, организм, словно после борьбы в партере с трактором и потерянным из-за отходника днем после. Зато в отношении их с тайным приказом наступила полная ясность. Речь про дружбу до гробовой доски не шла, но в глазах матерых мужиков сквозило уважение, и последующая от них настоятельная просьба показала, что это для Егора была пьянка, а люди работали. Озвученное пожелание, скорее даже завуалированный в вежливые обороты приказ был прост: отныне никуда за территорию производств и лабораторий без уведомления кого-нибудь из службы тайного приказа, сугубо для твоей пользы и обережения, сказал, как припечатал рыцарь плаща и кинжала, а затем добавил, и для умаления жертв среди невинных и непричастных. Чё я им там причесал по синей дыне, интересно, я же не такой, ломал голову Егор после той беседы. Но недолго, все непонятки не с последними людьми в государстве были улажены и даже больше, с их приездом и самому Егору стало спокойней, а повседневные дела и заботы никуда не делись. Дальнейшее, хоть и нечастое общение, лишь укрепило его уверенность в профессионализме особистов. Май перевалил за середину, по подсчетам Ксюши и прогнозам врачей, до родов оставался примерно месяц. Егор старался нет-нет, да выбраться в село, постройку будущего дома оставив всецело на попечение Фидуса, а коллеги-ученые были практически самостоятельны, чем непомерно его радовали. Совсем без присмотра оставлять их было чревато, хоть трагических происшествий и не случалось, но предпосылки были. А вот выехать под вечер, ночь и утро провести дома, к обеду вернуться, выходило, чем Егор и пользовался. Ксюха на последнем месяце беременности, на субъективный взгляд Егора, Чудо как похорошело, и даже гормональные всплески, с завидной регулярностью ее настигающие, ничуть не портили отношений, а даже в чем-то придавали пикантности. Впрочем, Егору всегда нравились девчонки с легким флером ебанутости, хотя панкушка из Подмосковья, с подтвержденным и задокументированным диагнозом шизофрения, была перебором, так что и Ксюха была довольна. Муж любит и не избегает, чего еще желать от жизни, а предстоящие роды пугали больше Егора, чем ее. Ей то чего, никуда не деться с подводной лодки, хоть как рожать придется. А вот Егор, с его богатой фантазией и мнительностью, весь извелся. Ладно, хоть ума хватило жену не тревожить своими домыслами и опасениями. А вот врачи вздрогнули от его посещений, но терпели, так как не с пустыми руками приходил. Анатолий Сергеевич, благодаря Егору, приобрел условный рефлекс и вместо приветствия выпаливал: «Это нормально, Егор». Только Маня, склонная к прямоте и безапелляционным оценкам и независящая от булькающих и позвякивающих подношений, закатив глаза, высказала в глаза дядьке общее мнение: «Ну и родственники любимые у меня, оба с припиздью. Одна трясется, чтоб муж из ремиссии не сорвался, второй паникует, будто самому рожать придется без наркоза. Хорошо все будет, лично прослежу, хватит людей отвлекать от работы, параноик. А вы чё, дадите Ксюше наркоз?» — с надеждой переспросил Егор. «Какой наркоз?» — Маня погнала дядьку их кабинета. «Иди отсюда, здоровая у тебя жена, с наркозом только кесарево делают». Конечно же, Егор Мане не поверил, любой нормальный человек знает, что наркоз во врачебной практике – первое дело, и без него никуда. Другой коленкор, что из опасения для здоровья детей применить опасаются, хотя скорее всего, просто жмут. С такими мыслями будущий отец вернулся к себе в известковое и постарался отвлечься в работе и общественной деятельности, что частично получалось, но по вечерам накатывало обострение. Тогда Егор запирался у себя и, включив один из любимых сохраненных ютубовских клипов, негромко подпевал, изредка посматривая на экран: «Виш, ювихер, миа май, кантримен, виш, ювихер, don't you know stuff is getting colder, and I miss you like hell, and I'm feeling blue». Солистка из Redneck's хоть и не походила ничуть на Ксюху внешне, но было в них что-то общее, скорее всего, блондинность и субтильность. И так он на репите мог эту песню до часа сидеть слушать. Потом обычно приходил Фидус, поначалу робко скребся в дверь, потом стучал настойчивее и поневоле приходилось вставать и открывать. Первый раз зампобор вообще пришел на звуки пения, как потом признался. Грешным делом подумал, что ты щенка истязаешь, с особым цинизмом и до смерти. Обычно разговор с Фидусом действовал на Егора благотворно, особенно в комплексе с парой стопок из фляжки, принесенной товарищем. Как бы то ни было, после Фидуса Егор обычно притихал и более-менее спокойно засыпал, с довольством, успокоением и пониманием. Как же хорошо, что интернета нет, иначе бы такого начитался, пары стопок не хватило, чтоб угомониться. В самом конце мая, увидев из окна лаборатории подскакавших к КПП верхами Маню с Ермоловым, в сопровождении пятерки казаков, сердце у Егора замерло, пропустило удар и забилось учащенно. Началось, понял он и выбежал навстречу приехавшим. «Рожает!» — крикнул он, не дожидаясь, когда они подъедут. «Собирайся, поехали», — приказал Леха, а Маня счастливо зачастила: «Все, родила уже, мальчик, 3500, погоняла еще не придумали». «Как мальчик?» — внезапно севшим голосом пробормотал Егор и почувствовал, что земля уходит из-под ног. «Девочки же должны быть, две». «Ты че, Егор, дурак?» — с сомнением поинтересовалась Маня, с жалостью поглядывая на него свысока из седла. «Мама у меня родила, братана, а Ксюха твоя заполошная только в конце июня должна, если ты ее не доведешь до преждевременных родов, конечно». «Егор, давай собирайся, поехали, не стой столбом», — повторил Ермолов. На вопрос, а что собственно говоря случилось, Ермолов дернул плечом и прикрикнул, чтоб не копошился, не для лишних ушей, в дороге подробности. Егор все понял правильно и заметался, что собирать то, надолго и куда. Маня пояснила, что так езжай, вечером вернешься. А тут с КПП подвели уже оседланную лошадь. Егор, до крайней степени заинтригованный, забрался в седло и тронулся вслед за родственниками. Выехав за пределы известкового, Егор засыпал Маню с Лехой вопросами: не каждый день с рабочего места выдергивают, причина должна быть веской. Ермолов кивнул на Маню, та сделала таинственный вид и посоветовала подождать до села, там врачи все объяснят». Тут же, заметив мелькнувшую в глазах дядьки панику, смилостивилась. «Да нормально все с женой твоей, она вообще ни при чем. Ладно, слушай, весь сыр-бор, вплоть до объявления в деревне чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой биологического заражения, разгорелся из-за клещей. Врачи, во время поездки по округу, с вакцинацией и осмотром, обратили внимание на одну странность, а именно, на равнодушие крестьян не только к клещам, как к тем же комарам относились, впился, выдернули и выбросили, пошли дальше. Я тебе говорю, Маня, они отмороженные и темные», — подтвердил Егор. «Мы когда в МИАС за МММ по делам ездили, тоже заметил. Антип, лесник тамошний, все потешался надо мной, что от этих паразитов берегусь. Я его по-человечески попробовал предостеречь, рассказывал об опасности, тот от меня как от мухи отмахивался. Одно слово, дремучая необразованность. А потом как стебанит энцефалитом, так карой божьей сочтут. Или лаймом с боррелиозом, а то и родильную горячку подцепит. Да, с участием подключилась к сетованиям дядьки племянница. Вот именно, тут Егор сообразил, с укором посмотрел Маню. Вот чё ржёшь, ты то должна понимать. Клещу даже кусать не надо, прополз по коже и все. Через месяц аплодируешь ластами. А вот нифига, мы проверили, нет у местных клещей ничего такого. Причем выборка большая, под несколько тысяч особей. А вот у нас из 70 тварей 4 зараженных оказалось. Чуешь, чем пахнет? Олег Сергеевич говорит, что у вас с ним своя версия распространения энцефалита есть. Надо докладывать вышестоящему начальству и принимать меры. Да какая еще может быть версия? Ты же сама только что подтвердила, нет сейчас заразных, а появится в середине 20 века, примерно в 35 году 701 отряд узкоглазых японских военных микробиологов начнет действовать, тогда же поползла зараза с клещами по стране. Ну-ну, скептически посмотрела на него Маня. А вот Анатолий Сергеевич считает, что это естественная мутация, просто по естественным причинам вирус мутировал и вырвался из ареала распространения. Среднегодовая температура увеличилась или ультрафиолета после вспышки на солнце больше стало, вот тебе и изменения. Как та же чума в средних веках в Европе, со всеми болезнями так, прикинь. Сейчас мы являемся источником заражения, весь перенесшийся биоциноз, от клещей до зараженных ими грызунов, и копытных. Во-первых, с этим делать что-то надо, жечь нахуй, перебил ее Егор. Маня посмотрела на него с недовольством и продолжила. Во-вторых, поставить в известность императора, скрывать такое сродни преступлению, а учитывая импульсивность Павла Петровича, трудно предсказать его реакцию на версию о японских биолабораториях. «Тебе чё, япошек жалко?» – удивился Егор. «Мне вот айнов больше жаль, а этих пожирателей риса ничуть. Ну не то чтобы жалко», – уклончиво начала Маня. «Просто аниме там, манга, нормально же все было». «Да ты не расстраивайся, Мань», – успокоил племяшку Егор. «Японцы все это как раз после опиздюлевания от пиндосов создавать начали. Так что и в этом времени превентивное приведение в чувство на пользу пойдет. Глядишь, на 200 лет раньше аниме и манга появится. А вот с обеззараживанием территории мы хапнем горя». Принялся мысленно подсчитывать. Что-то в памяти еще оставалось. Не зря осенью прикидывал площадь полей. Пригодилось. И цифры не радовали. Егор мрачнел на глазах. «Не кручинься», — подмигнул ему Леха. «Чтобы вы без армии делали, все сожжем, что не догорит, вытопчем». Глава 3. Несколько дней из жизни Павла Петровича. Глава 3. Несколько дней из жизни Павла Петровича. Южный Урал. Май 1797 г. Стояли последние майские деньки, давно облетел цвет с черемухи. Неделю назад, 23 мая, с помпой и шумом в селе отметили день Ливона Конопляника. Император лично, своими руками посадил в землю несколько семян сортовой конопли и пару саженцев огурцов. Посевная была в самом разгаре, но несмотря на это, вечером устроили празднество. Как сказал председатель, народ, он конечно не лошадь, пахать может до талого, но разрядка и отдых нужен. Понаехавшие, включая августейшее семейство, с жадным интересом вначале наблюдали за разворачивающейся гулянкой, а затем и сами присоединились. Павел Петрович с умилением смотрел на выступление детской самодеятельности, спасибо Ксении Борисовне, у той после педагогического колледжа столько материалов осталось, на всех детей хватит, лет на 200, занятий развлечь, где не последнюю скрипку играли две его дочери, принимавшие участие и в театрализованной постановке, и исполнявших песни, Мария Екатерина, вырвавшись из столицы, здесь совсем преобразились, загорели и совсем не походили на тех чопорных и чинных великих княжон, которых из них старались воспитать бонны, и буквально лучились счастьем. А Мария, еще и неуемной энергией, бьющей через край. Дети не только обучались в школе, пусть и по особой программе, учитывая их отставание от основной группы школьников, но учеба им нравилась, и особенно общение со сверстниками. А помимо учебы, были и практические занятия. Обе княжны безоговорочно сделали свой выбор в пользу медицины и биологии. Хотя если бы Маня повела их в гараж, крутить гайки и обтирать ветошью только что выточенные на токарном станке детали, с не меньшим восторгом отправились на производство. Даже Мария Федоровна, в редкие минуты общения императора с семьей, поджав губы, признала успехи этой новой бонны из будущего, умудрившейся найти общий язык с детьми. «Домой, когда отправимся, следует эту Марию Сергеевну с собой забрать, может и звание фрейлины стоит дать. Все одно ее муж предполагаемый не мыслит себя без военной стези, вот пусть жена при дворе обретается, и при деле». Тогда император ничего на это не сказал, не стал портить обед совместный, но в памяти сделал зарубку, привести в чувство супругу, ну и спесь с нее немного сбить. Толдычишь ей о том, что у потомков нет таких порядков и пиетета перед венценосными особами и дворянством, и что им тоже пора с небес на землю спуститься, пока не сковырнули и до подвалов купеческого дома в грядущем не дошло, а толку чуть. В самом начале, только прибыло семейство из Троицы Саткинского завода, еще не успев толком обжиться и разместиться, Павел Петрович погнал всех домочадцев к врачам, и не пожалел. Мария Федоровна, обретя очки, разительно переменилась, и в лучшую сторону. У детей эскулапы никаких патологий и тем более психических отклонений не выявили, лишь посоветовали Марию больше занимать в течение дня, как физической активностью, так и умственной. «Это нормально», – успокоил родителей Анатолий Александрович. «Ваша Маша гиперактивная, вот и не стоит ее ограничивать, пусть сама себя уматывает днем, крепче спать будет». Катеньке, в связи с ее склонностью к полноте, хирург порекомендовал то же самое, разве что в меньших пропорциях. А вот сам посещать врачей государь не спешил. Нет, он был им очень благодарен. Одни только письменные советы и рекомендации чего стоили. Та же гимнастика дыхательная, присланная еще по зиме, да и осторожная, в корректных оценках составленная характеристика на него с точки зрения потомков и сохранившихся у них материалов, очень помогла обуздать Павлу Петровичу свой непростой характер. Ну почти, срывы случались, но зато он научился их распознавать и контролировать. А уж книга по практической психологии, некоего Карнеги, «Как завоевывать друзей», немало судеб сановников уберегла. Император любовно погладил кожаный чехол, в коем покоились письменные принадлежности и две книги, недавно заново переплетенная психологическая и черная, для записей. Бывало, выведут его из себя, своей недалекостью, мздоимством или попросту непроходимой тупостью, глаза застилает кровавой пеленой, рука тянется подписать указ, как минимум о ссылке с конфискацией имущества, а то и попросту сразу на дыбу тащить. А достанет Дейла Карнеги, раза три с оттяжкой по голове бестолковой переебет, и самому полегчает, умиротворение накатывает, и сановники на глазах становятся сообразительными и понимающими. А вот сам император свой визит к врачам для обследования оттягивал до последнего, и за здоровье беспокоился, понимая необходимость воспользоваться столь удачным обретением медицинских технологий 21 века. Но грыз червячок, поселившийся в глубине души, а ну как в голову проникнут с той же легкостью, с которой ту же требуху сподобились рассматривать на этом своем УЗИ демонстрировать врачам своих тараканов, пусть вымуштрованных и способных маршировать строем, Павел Петрович пока не был готов, поэтому о возможностях врачей старался вызнать все тщательно и досконально, задолго до первого приема и осмотра. Уже и императрица поглядывала на него с некоторым недоумением, и врачи беспокоились, и Павел Петрович, покорившись неизбежному, сдался на милость лекарей, перекрестился, и как с головой в прорубь решительно двинулся в медцентр. Обследовали самодержца со всем тщанием, и УЗИ, и анализы, не говоря о первичном осмотре. От стоматологии, вернее, от его жалкого подобия по сравнению с 21 веком, государь пришел в неприличный восторг, переходящий в эйфорию. Удалили два огрызка съеденных кариесом зуба под лидокаином и эфиром, корни практически. Тщательно обследовавший ротовую полость Олег Сергеевич пообещал императору вскоре поставить несколько коронок, пофиксить кариес, затронувший немало зубов, и вставить потерянные зубы. Химики у нас цемент для пломб совершенствуют, каждую неделю новые образцы привозят. Потерпите немного, ваше величество, потренируемся на котиках, вернее на солдатах и крестьянах, и все вам в лучшем виде устроим. Все представители европейской знати от вашей улыбки на говно исходить будут. Павел Петрович, взмыкивая от обуревающих его ощущений после эфирного наркоза, был с этим согласен и всячески одобрял, просто временно не способен ясно выражать свои мысли. На следующий день, ближе к вечеру, император вновь направил свои стопы к врачам, за окончательным вердиктом и результатами анализов. Уже без былого опасения, но все равно не без настороженности. Вчера то обследовали тело и внутренние органы, и в поднявшейся при его появлении суматохе в больнице, времени и места на разговоры по душам не было. А вот сегодня предстояло выслушать общий диагноз о состоянии здоровья, и император стоял перед выбором, поделиться ли с врачами своими сомнениями, пожаловавшись на беспокоящие его проблемы, либо продолжать мужественно бороться с ними один на один. Да и кому приятно будет сознаваться в этаком, особенно после прочтения сведения о том, что и современники считали его не совсем психически здоровым, если не сказать хуже. От этих поклепов, прочитанных Павлом Петровичем в материалах из рук потомков, пригорало особенно неистово, и все усилия по удержанию психики в стабильном состоянии шли прахом. Только приятная тяжесть чехла с книгами и письменными принадлежностями помогла вернуть ясность рассудка и притушить так не вовремя вспыхнувшую ослепляющую ярость. «Я вам всем покажу безумного императора, нелепое правление и мучительную смерть, пидарасы». Разговор в кабинете Анатолия Александровича поначалу не клеился. Хирург бодро изложил результаты обследования, отрапортовав, что все практически в норме. Есть небольшие проблемы, но с ними разобраться недолго, дадут рекомендации по питанию и поддержанию организма в тонусе, после чего возникло неловкое молчание. Толян прокашлялся и, как опытный врач, сообразил, как разрядить обстановку и разговорить замкнувшегося государя. Несколько раз бухнул увесистым кулаком, более подобающего мяснику или тяжелоатлету, а никак не хирургу, в стенку кабинете и прокричал: «Олег Сергеевич, неси микстуру на радиоле розовой, и сам свою жопу тащи сюда», и пояснил насторожившемуся императору: «Тут наш Егорчик гонит самогончик, закачаешься, только и мы спасаемся. Вы не поверите, ваше величество, я сейчас с вами такое волнение испытываю, что без седативных никак». А Олег Сергеевич, как десантник и стоматолог, отличный компанейский собеседник и превосходный психолог, тут как раз к месту будет. «А вы не беспокойтесь, знаете, какой у нас мандраж был, когда осознали, куда попали». На этом месте Анатолий, несмотря на то, что был убежденным материалистом, истово троекратно перекрестился и продолжил: «А уж когда все завертелось, вначале с участием местных властей, затем с Губиным, то знатно, ГМ, все варианты перебрали. А уж когда о вашем интересе и осведомленности догадались, деревня Муравейник напоминала, который вначале разворошили и подожгли, затем обоссали». «Да все так и было», — заметил вошедший эндокринолог, ловко расставив на столе три стопки, разлил медового цвета жидкость из бутылки и придвинув свободный стул поближе. «И горели, и староверы эти, и набег шпионов с примкнувшими ренегатами, и неопределенность, ваше величество, подвешенное состояние никак не добавляет спокойствия. Какой только хуйни за это время не передумали, чего ожидать и к чему быть готовым». Император слегка расслабился, даже не от стопки настойки, огнем проскользнувшей по пищеводу и приятным теплом разлившейся в желудке, а от слов врачей, кому не польстит быть благодетелем. Да и потомки оказались обычными людьми, с присущими им страхами и недостатками, и от этого более понятными, человечными даже, что ли. «Давайте еще по одной», — с бесцеремонностью человека, отслужившего срочную в ВДВ, предложил Олег. «Пейте, ваше величество», — заметив сомнение государя, настоятельно рекомендовал Анатолий. «Это полезная настойка, считай, что фенибут природный, по паре стопок только во благо. А я вам потом пектусинкой закусить дам, чтоб Мария Федоровна не унюхала. Ну и всю пачку отдам, детей побалуете, не каждый день императора всероссийского пользовать приходится. Берегу пару пачек, как воспоминание о том, потерянном для нас мире, ну а тут не жалко». Атмосфера в кабинете стала более дружелюбной, и император разговорился, и потомки, видя нормальное человеческое отношение, не отставали. Павел Петрович пожаловался на плохо контролируемые вспышки гнева, поделился опасениями о ухудшении самочувствия после длительного сидения за экраном ноутбука. Мнительности государю добавило увещевание Суворова, что от неумеренного потребления контента можно и ослепнуть. Тут и хотелось, и кололось, и несмотря на опаску, рабочий день императора заканчивался вместе сигналом ИБП и миганием светодиода, что означало потухшую топку генератора, переделанного под древесный газ. И все это ближе к полуночи, а то и позже, так из детства сложившийся распорядок дня самодержца пошел в разнос. Просыпался он теперь не раньше 6 утра, а то и 6:30, отчего и слуги, и окружение испытало временное облегчение, переходящее в надежду, что так останется и впредь. Новый сложившийся распорядок врачи одобрили, по поводу ослабления зрения опасения подтвердили, посоветовав излишне компьютером не увлекаться и чередовать работу за монитором с физическими упражнениями и отдыхом. По жалобам на проблемы психологического характера высказался, решившись, Олег Сергеевич. Вы, Ваше Величество, перфекционист, для которого нет предела совершенству. С людьми это плохо коррелирует и чревато разочарованием. А учитывая вашу власть, для некоторых грозит и более серьезными последствиями. Делайте скидку на человеческую природу и проявляйте снисхождение, естественно, где оно уместно. А вот эмоции лучше не сдерживать и не копить в себе. Хочется кого-нибудь повесить, не стесняйтесь, особенно если заслуженно. Не сразу, конечно, в петлю волочь, а объявить об этом. А там через недельку сами отойдете, и пациент дозреет, замените петлю ссылкой и все довольны останутся. Главное, с психикой бережнее обращайтесь, ну и по возможности, изыщите возможность своими переживаниями делиться с кем-нибудь. Сеансы психотерапии хоть и во многом переоценены, но и польза от них есть очевидная. Вы что же, тоже считаете меня безумным? Глядя из-под лобья, глухо спросил император. Упаси бог, принялся его успокаивать Толян. Нормальных людей с точки зрения психиатрии вообще не существует. А вам вообще позавидовать можно, во главе такой страны стоите, тяжелое детство и взросление, тут еще мы как чертик из табакерки выскочили. Мало у кого чердак не задымит, а вы молодцом держитесь. И мы все усилия приложим, чтоб и дальше так оставалось. Мы же ведь, Павел Петрович, сейчас всецело от вас зависим. Случись что с вами, и нам не сладко придется, так что вы уж, пожалуйста, берегитесь. И с семьей больше времени проводить старайтесь, особенное внимание обратите на воспитание наследника. Мы после всего, от вас узнанного, незамедлительно создаем Министерство здравоохранения, сменил тему изрядно расчувствовавшийся после последних слов самодержец. Есть мнение, что вас, как наиболее образованных и знакомых с лекарским делом, во главе поставить, возьметесь. Не-не, Ваше Величество. Обеими руками и ногами стал отбрыкиваться от такой чести Толян, а Олег, разливающий еще по одной, мимикой выражал свое полное согласие с мнением коллеги. Мы большую пользу принесем в обучении будущих врачей, да и научно-практические работы стараемся вести. Увольте от административной деятельности. В общем, знакомство и общение с врачами прошло ко взаимному удовольствию. И государь, выговорившись, успокоился, приведя мысли в упорядоченное состояние, и врачи обрадовались, что император оказался без всяких признаков приписываемых ему недоброжелателями сумасшествия. Павел Петрович подумывал уже и о том, чтобы большинство приближенных пропустить через подобное обследование, с последующими сеансами психоанализа. Только опасение за здоровье уникальных специалистов из будущего останавливало, а вреде алкоголизма он уже был изрядно осведомлен. Он лично после первого в жизни такого мероприятия, весь следующий день маялся. Вельмож много, а врачей мало, перетопчутся. А врачи, отказывающиеся от крупных постов, вызвали уважение и невольное раздражение на иных стремящихся поближе к трону и милостям. Жизнь в селе, вопреки устоявшимся и в 18 веке стереотипам, била ключом, скукой и не пахло. Император вставал теперь в более щадящее для окружающих время, около часа работал с бумагами, затем принимал приближенных единомышленников, которые тоже не скучали, обилие тех знаний, что они черпали во время пребывания в компьютерном классе, не способствовало умиротворению и спокойствию. Морально к грядущим свершениям соратники были готовы, и при этом, никаким миролюбием в их намерениях и порывах не пахло, скорее, жаждали крови и уничижения теперь уже невероятных противников, а ясно обозначенных. Обеды и ужины, без советов лекарей, Павел Петрович всегда неизменно старался проводить в семейном кругу, невзирая ни на что. и поэтому перманентное отсутствие на этих традиционных приемах пищи двух старших сыновей, Александра и Константина, в течение уже нескольких дней, стало вызывать нарастающее раздражение. В случае с Константином неудовольствие было смягчено тем, что отпрыск пропадал в Известковом. По докладам людей из тайной экспедиции, не в праздности, а проявляя внимание к некоторым наукам и воинским занятиям. А вот Александр, который вот еще совсем недавно слонялся непрекаянно тенью, открыто свою скуку не демонстрируя, опасаясь навлечь гнев отца, пропал с горизонта, да еще и соизволил манкировать семейными посиделками. Император вспомнил совет врачей не держать все в себе, скомкал и бросил на скатерть салфетку и поинтересовался у супруги с сарказмом, каким это делом соизволит заниматься будущий наследник, что его не видно и не слышно. В последний раз, когда он его видел, вид тот имел бледный и нездоровый, с покрасневшими глазами, чисто упырь. Мария Федоровна сарказма не оценила и выговорила мужу, что именно по его настоянию Сашенька подался в науку и все время проводит там, в школе, с компьютерами, сдружился с смотрителем за этими приборами и в какой-то коморке, называемой подсобным помещением, прозябает. Бедный ребенок, совсем себя не бережет, для великого князя могли бы и более подходящие условия создать. Император во внезапно вспыхнувшую страсть наследника к самообразованию не очень поверил и после обеда, не откладывая на потом, направился проверить лично, что там происходит и к каким таким знаниям приобщается старший сын. Спустя некоторое время стены учебного заведения огласил грозный рык, сопровождаемый громкими пинками в дверь подсобки, где заперлись бывший депутат Никита и будущий, возможно, император. «Открывайте немедля! Какого вы там заперлись вдвоем? Что происходит? Обоих сгною в кандалах!» Дверь отпер трясущимися руками бледный и дрожащий Никита, осознавший, что и карьера сисадмина похерена, а гнев самодержца, он пострашнее побоев староверов и лютей их ямы в земле окажется. «Мы в дьяблу вторую, ваше величество, больше ничего такого!» — проблеял Никита, зажмуривая глаза. «Пару каток только, я вам дам дьяблу, сатанисты!» — проревел раненым зверем взбешенный император. «Показывай давай, псина, что за делом нечестивым заняты. Хорошее дело дьяволом не окрестит». 5 минут скомканных объяснений и жалких оправданий хватило для того, чтоб Павел Петрович вынес окончательный вердикт. «Удаляй нахер, сейчас же, папа!» — взвыл Александр. «У меня некромант 87 уровня. Я больше недели качался и лут собирал. Я жезл нашел с 2 сокетами и руны почти все для рунного слова. Бронька гнев скалдера в сундуке, я из нее такой мегаубер-девайс почти скрафтил. Не надо, не смей, Никита, я наследник». Никита замер трясущимся листом возле 2 ноутбуков, вроде император приказал одно, но ведь и Александр не последний человек. Сейчас он проклинал все, и компьютеры, и хроноперенос, и Егора, который его пристроил сюда, даже беса, подтолкнувшего его показать наследнику Диабло 2, помянул недобрым словом. Себя он, как обычно, не винил, считая, что стал невинной жертвой неблагоприятно сложившихся обстоятельств и происков недоброжелателей. «Чего?» — сорвался на крик государь. «Удаляй! Вы у меня оба так и так завтра в лес поедете, живицу с сосны лутать и древесину крафтить». Глава 4. Все смешалось в селе Попадалово. Глава 4. Все смешалось в селе Попадалово. Южный Урал. Май 1797 г. «Нет, конечно же, не против. Пускай посидит, только у меня ведь там Гнедослав живет». Растерянный Савва, и до этого бывший немного не от мира сего, став настоятелем церкви и не отрывавшийся от книг, читал все подряд, один раз даже был увлечен в чтении телепрограммы на неделю в старой газете, долго не мог понять, что от него хочет казак, а уяснив, что его жилище, вернее погреб, которое он делил с Васькой Вацлавом, пивоваром, вновь хотят использовать как изолятор временного содержания, не протестовал. «А чё это он у тебя живет?» – удивился дежурный, на чью долю выпало сегодня улаживать случившееся в школе. Наследника воли императора под домашний арест пока определили, а Никиту девать было некуда. Хорошо, что вспомнили про отлично зарекомендовавшие себя еще во время осенне-зимних событий подпол Федусовского дома, теперь принявшего новых постояльцев. Напугался шибко, словно извиняясь за бывшего настоятеля Троицы Саткинского храма, пожал плечами Савва. «Мсти боится, а все живой человек, не прогоняет же». «Ну ничего», — усмехнулся казак. «Мы Никиту-то не домой тебе, а в погреб определим, как староверов. Ключи-то дай, или со мной пошли, Заберу арестанта со школой под конвоем приведу, запрем. Так мы не закрываемся, нечего у нас брать. Да и не воруют в селе, от кого закрываться. Василий все время там, в пивоварне, собаки не держим. Савва хотел еще добавить, что Гнедослав как раз в погребе и обитает, сугубо добровольно и в силу своего личного убеждения, что церковь отступничества просто так не оставит, но казак уже повернулся и бодро двинулся прочь. Запыленные после скачки Маня с Егором и Ермоловым въехали на площадь как раз к самой развязке репрессий к любителям компьютерных игр. Павел Петрович гнал через всю площадь сына, время от времени придавая ему ускорение, охаживая любимым томиком «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей почему ни попадя». Александр отмахивался, пригибался и непроизвольно переходил на рысь, одновременно призывая отца успокоиться. «Папа, ты же сам отменил телесные наказания в любом виде. Люди же смотрят, умаление чести наследника. Я их отменил, я же их и применю». Тяжело дышал ему в затылок император, не отставая. Несмотря на разницу в возрасте, сын не мог разорвать дистанцию. Самодержцам закон не писан. Приехавшие из Известкового насели на Серегу, который с мрачным видом навис над Никитой. А тот принял защитную позу, встав в стойку раскаявшегося грешника, прикрыл голову руками и ежеминутно вздрагивал. Че накосячил опять, как о нечто самом разумеющемся поинтересовалась Маня. Участковый сморщился, словно хлебнул кислой браги и принялся в красках излагать случившееся, не жалея эпитетов и метафор. На дочку можно было не оглядываться, уже и женихается, и вообще, после прозекторской Маню матом не смутить. Егор с Лехой, забыв про злосчастных клещей, обратились вслух, а Никита, по мере разворачивающегося повествования, стал вздрагивать интенсивней, того и гляди, забьется в подучий. «Ну ты и гнус, Никита», — осуждающе высказалась Маня, еще и Егора подставил с этими играми.